и в этом высшая справедливость Творца. Души людей, их знания, опыт – все переходит в эту землю, питают ее и рождают новую жизнь. Кладбище – это не просто место захоронения. Это все, чем жили миллионы людей, ваши отцы, деды, прадеды. То, о чем они думали, чему учились, что делали, чувствовали. Здесь на кладбище покоится могучая сила. Здесь же на кладбище сходят новые жизни. Они проклевываются бледными, слабыми ростками. Но их питает эта плодородная земля, и ростки крепнут, тянутся вверх, цветут. Это не просто трава, это человеческие жизни, взошедшие на могилах. Я слежу за ними, а король их стережет. Страж замолчал, глядя в окно, то ли о чем-то думая, то ли чего-то выжидая. «Мне кажется, что я знала это», – тихонько сказала Нелти, поглядывая ввысь. «Кхутул тоже об этом знает», – заметил страж. «Потому и стремится сюда». «Трава на могилах – это людские жизни?» – не веря услышанному, переспросил Гиз. «Да, охотник», – подтвердил страж. «Когда где-то появляется на свет новый человек, здесь проклевывается росток. Ребенок растет, и росток становится выше». Некоторая травка рождается в тени другой и растет чахлая, болезненная. Я могу дать ей больше света, но для этого надо вырвать старую, начинающую сохнуть траву, или ту, что никогда не зацветет. И если я вижу, что слабый росток готов расцвести, я выполню все, что ему мешает. Наверное, это несправедливо, но я стараюсь об этом не думать. Я просто слежу за травой и цветами. «Ты не человек», — проговорил пораженный Гиз. «Я страж могил, слуга кладбища». «Ты сама смерть», — уставившись в пол, холодно сказал Огерт. Страж улыбнулся. «Когда-то, очень давно, меня часто так называли, видимо, забывая о том, что я не только отбираю жизни, но и ухаживаю за ними». «А ты знаешь, где наши травинки?» — спросила Нелти. «Конечно знаю», — ответил страж. «Уже много лет я любуюсь на ваши цветы, а ведь однажды они чуть не погибли». «Ты покажешь их нам?» «Нет». «Почему?» «Вам незачем видеть, насколько хрупки ваши жизни». «Тогда зачем ты говоришь нам об этом?» «Чтобы вы ценили свои жизни. А впрочем, может быть, если все кончится, я отведу вас к ним». «А где находится жизнь Кхутула, ты знаешь?» — спросил Логер, подняв голову. «Да». «Тогда почему ты ее не оборвал?» «Это не так просто». 35. Разметав баррикады, растоптав отряды защитников, выплеснувшись на простор двора, лавина мертвяков чуть замедлила ход, но не остановилась. На крепостных стенах еще шел бой. А неприступные каменные башни могли держать оборону еще много месяцев, но это не имело значения. Те, кто вели мертвяков, знали, главное – прорваться на кладбище. И тогда король будет вынужден сдаться, тогда он примет любой ультиматум. Так сказал Кхутул. Но на пути к кладбищу встала последняя преграда. Стена королевских солдат, тысячи воинов, у которых не было пути к отступлению. Они скалились, словно загнанные в угол псы, глядя, как приближается волна мертвяков. Они злобно рычали, ненавидя себя за свой страх, но еще больше ненавидя пугающего врага. Они крепко сжимали мечи, копья и топоры и желали поскорее забыться в безумной сече. Лавина ударила в стену с грохотом, с лязгом и встала. Сшиблась сверкающая сталь. Полопали щиты и доспехи, затрещали древки копий, брызнула кровь. Подавшись вперед, рванувшись изо всех сил, в одном порыве закричали люди, и нечеловеческий крик этот, рев, хрип, рычание, так и завис над людским месивом, словно тяжелые тучи. Валились на землю разрубленные тела нежити, падали под ноги отсеченные головы, отлетало мертвячее оружие вместе с обрубками кистей. Наскочила, ударила с фланга в конница, опрокинула врага, смяла и завязла в шевелящемся тугом болоте. Закружились всадники, поднимая лошади на дыбы, топча копытами напирающую нежить, направо и налево рубя мертвяков изогнутыми саблями. Медленно и натужно сдвинулись людские ряды, тесня мертвяков, оттирая их назад к воротам. Нехотя и тяжело пошла назад лавина. 36. Я не знал, что Кхутул жив. С сожалением в голосе сказал страж. Лишь недавно до меня дошли слухи, что он вернулся. Но я не поверил в это. А слуха остановилось все больше, и тогда я решил разобраться. Не могу сказать, что это было легко. Я потратил много времени, прежде чем что-то узнал, но потом стало легче. Ведь я начал понимать, как все случилось. Страж горестно покачал головой. Я был слеп. Кхутул одурачил меня, как ребенка. Несколько лет он провел рядом со мной, а я ничего не подозревал. Это я выпустил его в большой мир. Это я вернул его. Огерт, покосившись на друзей, поправил висящий на поясе тесак, словно незначай взялся за рукоять. Я хотел узнать, как выглядит Кхутул.